Был белым мой старик-отец, но черной была моя мать. Если отца я когда проклинал, теперь не хочу проклинать. Если я черную мать проклинал, посылал ее к черту в ад, я об этих словах давно пожалел и беру их теперь назад. Умер в роскошном доме отец, а мать в лачуге замшелой. Хотел бы я знать, где я умру, не черный и не белый. Я черный Пьеро, она не любила меня, и ушел я, крадучись в ночь, а ночь была черная тоже. Я черный Пьеро, она не любила меня, и рыдал я, пока рассвет не забрызгал кровью холмы, а из сердца кровь брызгала тоже. Я черный Пьеро, она не любила меня, и душа моя стала, как шарик, из которого выпущен воздух. А утром побрел я искать другую любовь, темнокожую.